«Добрый вечер». А глазами так и режет под каблуки. «Вы уже в военной форме?» — спросила, как бы кинув камнем. «Вот вы каков, красный хорунжий! Белогвардейская шкура!» Но сдержанно спросил. «Не уплыли, значит? Ну и слава Богу!» «Почему?» «Мы должны были уплыть, но...» И больше ничего не сказала. Чтобы расположить к себе насторожившихся сестер Ковригиных, Ной выложил о бандите пророке Моисее, которого пустили в расход, об укрощении Вельзевула, про случай у тюрьмы и как отблагодарили его господа полковники. Рассказал о капитане Кирилле Ухоздвигове. «Так, так», — сухо сказал Ковригин, оглядываясь на своих. «Значит, командиром будете особого эскадрона при контрразведке, при гарнизоне», — поправил Ной. «Ну да, про то говорить покуда нечего. Середина лета, конь у меня имеется, можно махнуть в Рянхай за Саяны». «А служба-то как?» — допытывался Ковригин. «Смотря какая служба будет, Дмитрий Власович. На карательную я не пойду. На фронт могут не послать. А у фронта завсегда две стороны». Ной заметил, сестры о чем-то пошептались. И Анна Дмитриевна сказала отцу. «Папа, пригласи в дом господина Хорунжева. Благодарствую на приглашение. Но мне надо еще съездить в Николаевскую слободу. Узнать, остался ли комендант с России, Павел Лаврентьевич Яснов. При случае у него жить буду. И к тому же, если Иван вернется, в депо устрою его к Павлу Лаврентьевичу». «Разве вы не думали жить в доме Юсковой?» — поинтересовалась Анна Дмитриевна, настороженно с холодком. «Про то завтрашний день скажет. Я ведь и сам не знаю, какой разговор будет у меня с господами Дальчевским и Новокрещеновым». «Вы доверяете капитану Ухоздвигову?» — вдруг спросила Прасковья Дмитриевна, и Ной понял, это их всех интересует. «Капитану? Не более, чем серому волку. Он ведь тоже должно из серых. А доверия у меня к серым нету, тем паче начальнику губернской контрразведки. Служил у кайзера Вильгельма, будто. Стало быть, тертый и не дурак, хотя прикидывается доверчивым и отчаянным в разговорах. Печенку мне прощупывал. Он очень опасный», — раздумчиво проговорила Прасковья Дмитриевна. «Паша». «Что, Анечка?» «Я ничего особенного не сказала». «Пойдемте, Ной Васильевич. Хоть чаем угостим вас, если вы не ужинали у миллионерши. У них сейчас великий праздник». Ной согласился, что верно, то верно. У буржуев великий праздник. Сын Ковригина Василий Дмитриевич вынес из дома опасный сверток, спросил, хорунжий сейчас возьмет? И деньги еще за конину успели продать. Ной отказался от денег, кони у него имеется, а вот мешок с вещами увезет. Переодеться придется. А все остальное, покуда пусть лежит у вас. Я ведь пребываю в полной неопределенности, сами понимаете. Угрюмоватый Василий молча вынес Ною его куль с офицерской амуницией, притащил седло с убитого Савраски и, как не отказывался Ной, а передал ему пачку денег, вырученных за проданную конину, как бы говоря, «Уметайся, господин Хорунжий, и чтобы духу твоего здесь не было. Остальной багаж я вам подвезу сейчас к дому Юсковой». «Юсковой завозить не надо», — ответил Ной. «Я вот побываю в Николаевке, туда можно». «Вещи Ивана собрать?» «Вася, ну что ты пристал к человеку?» — сказала брату Анна Дмитриевна. «Если Ной Васильевич оставляет вещи Ивана у нас и свой багаж, пусть лежит». «Я знаю, что говорю и делаю», — сердито выговорил младшей сестре нелюбезный брат. «Ты сама-то понимаешь, что произошло? Завтра господа из контрразведки могут нагрянуть с обыском.